Но вот вдали показались дымы. Начали попадаться попутные встречные сани. Дорога была усеяна конским навозом. Москва. В городе я показывал дорогу. Вот и мой Петровеликский переулок, дом. Бугаи легко сняли с саней сундук. Следом за мной внесли его в дом, поклонились и вышли. Я бросился за ними. Покушайте, отдохните хоть ночь, завтра назад. Но бугаи отмахнулись, уселись в сани. Я заплатил деду обещанные деньги и еще столько же за обратную дорогу. Бугаи довольно улыбнулись, кивнули на прощание, и сани тронулись. Интересные мужики. Я стоял на дороге и вспоминал, вот только слышал ли я их голоса. Или они немые? Да нет, вроде между собой иногда переговаривались. Вернувшись в дом, застал растерянных домочадцев. Хозяин и муж вернулся, тут же убежал и стоит на дороге. Я обнял Настю, Мишу, большой уже стал, пора к делу пристраивать. Поздоровался с Сидором. Вдвоем, пыхтя, еле притащили сундук из коридора в ближайшую комнату. Это оказалось трапезная. Челядь с интересом уставилась на сундук. Но я их спровадил, не тот случай. Остались Настя, Миша и Сидор. Открыл сундук, и все ахнули. В чаше тускло светилось золото. Я запустил руку и устроил водопад из монет. Знаком показал Сидору, мы взялись за чашу и поставили на стол. Настя заохала, стала ходить вокруг стола, разглядывая чашу со всех сторон. Работа была изящной. По серебру вчеканено золото, причем с большим вкусом. Картины очень реально изображали сцены охоты, было их всего четыре. Охотники, как можно было догадаться, были викинги. Бородатые, с прямыми мечами и рогатинами. По ободку тянулась непонятная надпись, похожая на древние руны. Чем больше мы рассматривали чашу, тем больше открывалось деталей. Только более-менее рассмотрев чашу, я понял, насколько велика ее цена. Думаю, что она стоила дороже золота, что было в ней. Золото сыпали в кожаные мешки и унесли в мой кабинет, поразмыслив, чашу тоже. Накрыли стол, мы в том же составе уселись, все не спеша ели. Мы с Сидором выпили водочки. Я рассказывал, как добирался, какой дворец у шведского короля. Настя интересовалась, чем и как кормили. Сидор, какое оружие видел. Когда я рассказал о стычке с разбойниками, Сидор лишь уважительно покрутил головой. Познакомиться да поучиться бы у таких воинов. В общем, рассказы растянулись на весь вечер. Единственное, о чем я умолчал, о самом заболевании короля. Но к этому в доме привыкли. Когда мы с Настей удалились в свою спальню, она спросила: «Юра, а что мы будем делать с такой кучей золота? Не дай бог проведает кто, беды не оберешься». «Да кто проведает-то? Шведы уехали, возничий не знал, что в сундуке. Сидор, ты и я молчать будем. Думаю, и Мишу особо предупреждать не надо, он парень умный». — Боязно мне как-то, любимый. Придумай, дело какое заведи, али еще что. Я пообещал подумать. И в самом деле, я стал реально богат. Не так, как, скажем, граф Строганов, но многих купцов обошел, а может и дворян. Крепко надо подумать. С этой мыслью я и уснул. От души выспался. Проснулся около полудня, уже истопили баньку, сходил с Сидором, хорошо попарился, позавтракали, а вернее пообедали. И я удалился в кабинет. Стоял один вопрос: куда вложить такую прорву денег? Прииск изумрудный так уже работает, прибыль приносит. Водочное производство расширять не потребует капитальных вложений. Заняться нефтью, буровое оборудование нужно, да и кому в эти времена нужен бензин или керосин? Сбыта не будет. Ёшкин кот, на ум не приходило ничего путного. Стал перебирать в голове, а что ценилось современниками? Картины старых художников. Только где их взять в Москве сейчас? Пожалуй, в Голландии, Испании, Италии, Франции, например, фламандская живопись. Так, уже неплохо. Что еще? Иконы. Вот куда еще можно вложить деньги. Попробовать. Тем более собирать иконы здесь и сейчас будет выглядеть богоугодным делом. Попробую. Наметив эти варианты, поехал к ювелиру Абраму. Может, что и присоветует. Абрам встретил, как всегда, широкой улыбкой. Он потирал руки, шмыгал носом и всем своим видом выражал желание услужить. Проводил меня в кабинет, усадил в кресло, сам присел на стул, придвинулся к столу. Неужели еще одну партию камешков привезли? Такое одеще не весна? Да нет, Абрам, посоветоваться приехал. Ты смышлен. У тебя много родичей и единоверцев по всему свету. Подскажи, можно ли купить картины художников из Франции, Италии, Испании? Абрам изумленно глядел на меня. А что, так и они имеют хорошую цену? Не думаю, просто хочу купить. Ну, все равно твои приказчики будут в Амстердаме, в Париже, может, и еще где. Пусть узнают. Абрам долго думал. А фамилии у них есть? Записывай. Абрам приготовил перо, чернильницу и бумагу. Я стал диктовать. Ну, конечно, я не помнил, кто из них когда жил. Я не искусствовед. Просто перечислял фамилии, которые были на слуху. Ну, те, что помнил после посещения Эрмитажа. Рафаэль, Ван Гог, Леонардо да Винчи, Дюрер. Я назвал десятка-полтора-два фамилий. Абрам усердно скрипел пером. — И что? На это можно сделать деньги? — Абрам, а я похож на сумасшедшего? Он посмотрел на меня. — Пожалуй, нет. Посидел, повздыхал, поглядел на меня. — А может, и мне что-то купить? — Решай сам. Картины в цене будут расти. Это хорошее вложение капитала, но не быстрое. Алчный блеск в глазах Абрама померк. — Ладно, я попробую узнать. Но раньше я не слышал, чтобы кто-то на Руси картинки покупал. Мы раскланялись. Да, я утвердился в решении собирать картины, иконы, книги. Это вложение на века, и оценить смогут только потомки, даже не Миша или его дети. Смогут ли только сохранить? Третьяков родится значительно позже. После некоторых размышлений направился в ближайший храм. Поставил свечи, помолился у иконы святого Пантелеймона, покровителя врачей и болящих, щедро одарил священника серебром. «Батюшка, хочу приобрести несколько хороших икон домой. Как это можно сделать?» «Сын мой, сходи в иконописную мастерскую, закажи иконописцам». «А может, есть небольшие иконы, которые для церкви маловаты, а для дома будут в самый раз. Я сделаю для храма хорошее пожертвование». «Подожди, сын мой». Священник ушел в боковую дверь. Долго не было его, около получаса. Затем он вышел, неся в руках небольшую, размером с книгу, икону. Вот, святой Георгий. Я перекрестился, поцеловал икону и приложился к руке батюшки. Спасибо. Достал кожаный кошель с серебром и отдал батюшке. Он пробормотал слова молитвы и перекрестил меня. На прощание спросил, а где хорошая иконописная мастерская? Езжай в Сергиев Посад, там хорошие мастера. Ну что же, и на том спасибо.